Дорогие читатели, вот и закончились удивительные приключения наших друзей в волшебной стране, о которых поведал нам замечательный детский писатель Александр Милентич Волков. Над серией из 6 повестей, сказок он работал более 20 лет. Много всяких событий происходило в стране за высокими горами. Порой казалось, что не совладать нашим друзьям с врагами. А врагов было много. В первой повести сказки «Волшебник изумрудного города» это повелительница злых волков и летучих обезьян Бастинда. В книге «Урфин Джус и его деревянные солдаты» угрюмый, честолюбивый столяр со своим свирепым войском. В 7 подземных королях, жившие в пещере злые и ленивые короли. В огненном боге маранов, опять же, хитроумный Урфин Джус. В желтом тумане огромная сосну ростом, злющая великанша Арахна. И, наконец, в этой книге завоеватели инопланетяне. К сожалению, Александр Милентич Волков не дожил до выхода в свет этой книги. И я, художник, проработавший с ним многие годы, взял на себя смелость написать это послесловие. Возможно, что, заканчивая последнюю повесть о своих героях, Волков предоставил бы слово своему любимцу, милому и добродушному Страшиле, и тот бы, наверное, сказал: «Нам грустно расставаться с вами, дорогие мальчики и девочки. Помните, что мы учили вас самому доброму, что есть на свете, дружбе». Леонид Владимирский.